Глава 6. Несмотря на недавнюю экзекуцию и ее последствия на спине, пришлось весь день ходить за хозяйкой, перетаскивая то корзинку с вышивкой, то шали. Когда она заинтересовалась моим поведением, ответила, что помутнение было в голове. И произошло это, скорее всего, от удара. Страх за свою жизнь и непонимание происходящего чуточку отступили. Гришкины книжки — такое себе подтверждение случившегося, но других теорий у меня все равно не было. Помогая Домне разматывать шерсть или подавая нитки для вышивки, я размышляла о своей прошлой жизни. И в какой-то момент пришла к выводу, что если это не затянувшийся сон, то надо просто подстроиться и жить дальше. А жить почему-то хотелось очень. Давно я не чувствовала в себе этой жажды и этой радости от солнышка, временами теряющегося за тучами, то непременно снова выглядывающего, от смеха ребятни, бегающей за козами и корами, да просто от того, что если это все правда, от новой страницы жизни. «Эй, опять голова опустела! Ты хоть слышишь меня, убогая?» Голос хозяйки, переходящий с каждым словом в крик, вывел меня из задумчивости. «Слышу, барыня, задумалась маленько», — ответила я и принялась суетливо рыться в корзине, не понимая, чего от меня хотят. «Чего ты там роешься? Подай шаль, вишь, ветерок опять загулял. Продует ты шо?» Домна внимательно наблюдала за мной, словно примерялась, насколько я адекватна. «Барыня», — обратилась я, как обращаются к ней окружающие, покрывая ее объемные плечи теплым платком, «а какой нынче год?» «Да кто же, что и утром, 60-й». Она хмыкнула, но головы не подняла. Клевала на пальцы, сращивая две нити из разных клубков. 1800? Уточнила я. А какое шо? Женщина начала нервничать от моих вопросов, и я замолчала. Но молчаливость хозяйки или то, что она не считала меня возможной собеседницей, были мне на пользу. Так я могла обдумывать все. Вечером я планировала расспросить Глашу обо всем остальном, сославшись на то, что память подводит, от того, мол, я и веду себя непривычно. Обед я помогала Глаше накрыть в гостиной. К этому времени хозяин с Фирсом вернулись. Я обратила внимание, что барин глянул на меня с жалостью, но потом подумала, показалось. Вышитая понизу скатерть накрывалась белыми салфетками с шитьем. Глубокие тарелки торопящаяся подруга ставила на, как выразилась Глаша, подтарельники, плоские тарелки большего диаметра. Суп она принесла в супнице. Всевозможные вазочки и пиалы были наполнены солеными грибами, квашеной капустой, огурцами. Пока хозяева громко сёрбали суп, мы носили варенье и творог, выпечки, а на второе Глаша вынесла блюдо со шкварчащими в масле перепелами. Спина тут же заныла. Когда хозяйка после сытного обеда направилась к себе, я думала, у меня будет время побыть с Глашей, осмотреться, познакомиться с другими людьми. Но оказалось, кроме вязания и вышивки с хозяйкой, у меня была еще одна важная обязанность — отгонять мух, пока барыня спит. Я шла следом за ней в комнату, закатив глаза. Потому что Домна замерла и уставилась на меня, войдя в свои покои, я не сразу догадалась, что надо ее раздеть и расправить постель. Это заняло немало времени, но за это время я осмотрела комнату. Высокая кровать с балдахином и столбиками по углам — невысокая ступенька табурет тут же, видимо, чтобы взобраться, секретер и стул возле него, зеркало на столе с манерно изогнутыми ножками и банкетка в пару к столу. Напольные часы-ходики имели дверцу, и я поняла, что имеется и кукушка. Шкаф возле двери, сундук исполинских размеров. Вся мебель щедро увешана салфетками. На всех возможных плоскостях стоят вазы с цветами и небольшие фарфоровые статуэтки. Не было среди этих украшений какого-то общего стиля, какой-то тематики, словно Домна выбирала все самое красивое из возможного и тащила в свою нору. Окна здесь, похоже, никогда не открывались. Толстые портьеры раздвинуты были лишь на ширину ладони. От этого вся обстановка казалась гнетущей, тяжелой, как сама хозяйка. Переодев мучительницу в сорочку, завязав под объемной шеей завязки от чепца и уложив ее в постель, я присела на банкетку и осмотрелась по сторонам. Чем она обычно отгоняет мух, мне было неизвестно. «Веер бери, а то руками еще тут примешься хлопать», — пригрозила хозяйка, и я впала в ступор. Та, видимо, заметила и добавила: «В шкафу, блаженная!» В шкафу я нашла опахало. Два веера, соединенные из двух полукружий в круг, были привязаны к хорошо ошкуренному и, наверное, даже пропитанному маслом древку. «Клеопатра недоделанная. Может, тебе еще пару мулатов тут поставить?» — подумала я и вернулась к кровати. Домна лежала на спине, ровно подправив одеяло под мышки. Руки ее, словно у покойницы, лежали вдоль тела. Я поняла, что сидя этот процесс привести в жизнь не удастся, и встала. Мух не было, но я начала тихонько обдувать ее, надеясь, что так это и должно выглядеть. «Ты меня ветром сим угробить решила? Простужить?» — не открывая глаз, прошипела царица Савская. «Простудить», — поправила я, но тут же опомнилась, вспомнив о спине. «Нет, барыня, тут комарик пролетал». Так хмыкнула, поджала мясистые губы и замолчала. Я стояла, как часовой у мавзолея, надеясь, что муха наконец прилетит, и моя служба не пройдет даром. От скуки я рассматривала стены, затянутые в обои с цветочным принтом. Цветочки пропечатаны были плохо, но я подумала, что они могли выгореть. Когда взгляд снова упал на тяжелые зеленые шторы, поняла, что солнце здесь нечастый гость. Домна захрапела, но первое время просыпалась от своих горловых рулат. Через полчаса она храпела уже размеренно. Я сделала несколько шагов на цыпочках, проверяя, не скрипит ли пол. К уважению мастера, строившего этот теремок, пол здесь был собран на совесть, и я подозревала, что хожу не по доскам, а по здоровенным плахам. Из таких был пол в доме бабушки. Сделав шаг к секретеру, я замерла и посмотрела на Думну. Та спала, как младенец. Видимо, все дело в этих чертовых снотворных перепелах, что свалили меня в сон, не дав убрать все за собой вчера вечером. Не отрывая глаз от домомучительницы, я кралась к секретеру, где на откинутой крышке лежала огромная, как в сказках, книга. Здесь же были и чернильница, и перо. Я и сама начинала писать в школе пером, но оно было более современным. Мне вдруг захотелось попробовать написать что-то этим, лежащим на аккуратно свернутой в несколько раз серой тонкой бумаге. Видимо, ее использовали в роли промокашки. Буквы в книге были похожи на вязь. Яти и сочетание букв бросались в глаза, но прочесть текст было возможно. Я кинула взгляд на Домну, проверила, не прилетела ли муха, из-за которой на моей спине могут подрихтовать свежих полос, и уставилась в книгу. Из вычитанного я узнала, что деревня Зайцева на Маймесяц включает в себя 300 душ крестьян, из которых почти сотня — малолетние дети. В деревне Курниково на почти 400 душ, детей всего 30, зато девок на выданье более 100. Домна глубоко вдохнула, и я бросилась на пост, замахнувшись опахалом. Мух не появилось, но сон супостатки был беспокойным, видимо, от количества съеденного. И я решила больше не рисковать. Будет еще время до отмены крепостного права, если я все правильно поняла и нахожусь именно там, где думаю.